скорее увеличивались. То погреб понадобился, то яма в гараже, то стеллажи в мастерской, то фонарь в саду возле калитки, то требовалось сменить всю электропроводку и обрубить мешающие этой проводке ветви старых берез. Зима ставила свои задачи — сбрасывать снег с крыш, расчищать тропинки к калитке и гаражу, подкармливать птиц. Павел Алексеевич вставал на заре, но лишь после ужина мог присесть к телевизору или что-то почитать. Он вовсе перестал бывать в Москве, поручив Нине свои московские дела. Нина ездила в Москву 3 раза в неделю. Она преподавала в техникуме. Дорога до места работы занимала около 3 часов, и то при условии, что муж подбрасывал ее на машине к автобусу и встречал. В дороге она читала, думала, прислушивалась к разговорам, разглядывала попутчиков. Время летело незаметно. Правда, зимой в неотапливаемом автобусе было весьма неуютно. Но она любила движение, все равно какое, лишь бы мелькало за окошками, лишь бы возникали новые человеческие лица и, посветив таинственной белизной, исчезали, рождая короткое сожаление. Лишь бы что-то менялось вокруг и всплывало со дна души ожидание чего-то, чему нет ни имени, ни образа. Но сейчас все чаще она чувствовала усталость. Не прямую усталость от долгой тряски и духоты, а усталость, предваряющую малые путешествия. Она становилась тяжела на подъем, что неудивительно, на рубеже 40. Уже ничего не давала с даром. Каждый поступок, каждый жест требовал насилия над собой. Павел Алексеевич настаивал, чтобы она ушла с работы. Но Нина и слышать об этом не хотела. Ей нравилось преподавание. По душе были ребята, избравшие дело, которое у обывателей вызывает насмешливое любопытство. Нина же не без вызова называла себя потомственным сантехником. Это была профессия ее родителей. Но главное, работа сохраняла ее связь с Москвой, давала хоть малую самостоятельность. Из этого вовсе не следует, что Нина тяготилась загородным житьем. Она полюбила и сад, и огород, и сезонную обязательность древних хлопот — вскапывать, сажать, полоть, окучивать, поливать, собирать, сжигать сладкий осенний мусор. Нравилось зависеть от того, что происходит в серьезном вечном мире природы, от солнца, дождя, снега и ветра. Много забот доставляли ей животные. Они все были калеками. Нина давно всегда мечтала о собаке. Но достался ей не литой и пружинный королевский эрдель, не сухой красавец-доберман, будто вырезанный из черной бумаги неотрывным движением ножниц, не шнуровой золотоглазый пудель, а рыжий дворник с расплющенным задом. Щеночком его придавила снегоочистительная машина. Он ходил с видимым усилием, по балетному ставя задние, тесно приплюснутые одна к другой лапы, а на бегу, отталкиваясь ими враз, развивал ракетную скорость. А потом рыжик обзавелся тоже хромоногой и тоже рыжей, низкорослой и длинной, похожей на лисицу, подругой. Вскоре появился одноглазый кот в изношенной, драной, некогда плотно пушистой сибирской шубе. Устройство зверьевого инвалидного дома никогда не входило в намерения Нины. Она даже немного брезговала больными и увечными животными, пока не появился первый колечко. Ныне в стадии ходили 6 уродов, 4 пса и 2 кошки. И уже нельзя было взять здорового зверя. Это сразу подчеркнуло бы неполноценность остальных. Инвалиды жили мирно и даже заботились друг о друге. Если запирали на ночь калитку, и кто-то оказывался на улице, остальные подымали громкий крик, требуя впустить шлендру. Однажды зимой на помойке обнаружили ворона с перебитым крылом. Звери не тронули товарища по несчастью, позволили ему кормиться и обогреваться в ящике с теплыми отбросами. Эти больные звери, требовавшие много любви и внимания, еще сильнее привязали Нину к загородной жизни. И были книги, хорошие книги, и тихие, свободные часы для чтения. И потом она не стала равнодушной к тому, что создавал муж, хотя замельченность его последних работ огорчала. Ну, пусть бы и эти миниатюры были, а рядом что-то покрупнее, поохватнее, пошире забирающее жизнь. И все же трудно противостоять чужой воле, если эта воля твердо знает свою цель,